Из-за забора влаяли на него надежно укрывшиеся от дождя собаки. Лаяли нехотя, лишь для того, чтобы услышали хозяева. Безошибочное собачье чутье подсказывало им, что этот задыхающийся от бега чудак не представляет никакой опасности. Возможно, что они даже хотели подбодрить одинокого человека, застигнутого дождем. «Не бойся, тут не пустыня, а обжитые места. Где-нибудь и ты найдешь приют». А Фарнаус все бежал, рассекая головой и плечами дождь и мрак. Пустые узкие улицы походили на туннели, из которых навстречу ему выносилась тускло одаренная, исхлестанная ливнем мостовая. Позолоченные выбивающимся из окон светом колебались дождевые струи. Казалось, развиваются длинные волосы богини Дали, разлегшиеся на крышах домов. «Бегаю, как безумные, ночью по городу», — думал Фарнаус и удивлялся, что до сих пор еще не выбрался из городских улиц. От усталости он еле дышал. Он промок насквозь головы до ног, и все же ему было неприятно чувствовать, как вода заливается ему за ворот. Вдруг он вспомнил Дедала, и не просто вспомнил, а увидел воочию. Ему почудилось, будто Дедал стоит на мокрой крыше, машет черными огромными с колхидскую бурку крыльями, чтобы удержаться на ней, и кричит ему: «Когда же ты поймешь, что начало — это конец, а конец — это начало? Начало — это конец, а конец — это начало. Начало — это конец, а конец — это начало», — повторял бессмысленно Фарнаус на бегу. Когда Фарнаус выбежал из дома, он еще не знал, куда направляется и что собирается делать. Он только чувствовал, что не должен сопротивляться внезапно возникшему неясному намерению, а постигнет его, разберется в нем потом, по пути. Но как только первые струи дождя залили ему лицо, мысли его сразу прояснились. Перед глазами у него встала маленькая пещера, в которой некогда, убежав из дома к разбойнику, приютились он и Ино. Пещера, в которой они провели вдвоем столько дней, питаясь только черствыми лепешками и свиным окороком, потому что были в ту пору смелее и видели перед собой близкую цель, теперь, после стольких минувших лет, уже не существовавшую. Зато пещера была на своем месте. Она уцелела и осталась все той же. Тени двух когда-то укрывавшихся в ней детей охраняли ее, как раковина, которую раздразнило инородное тело, она превратила в жемчужину и сберегла наивную мечту этих исчезнувших подростков. И сейчас эта пещера или эта раковина с жемчужным ее включением была зажата в горсти у ночи. И ночь то и дело на мгновение разжимала кулак, чтобы показать ее Фарнаузу, распалить и привлечь его. И Фарнаус слепо наугад стремился к ней. Песок и щебень шорохом осыпались у него под ногами. Он продирался бегом через раскоряченные кусты, хлеставший его с размаху по лицу мокрыми гибкими ветками. Казалось, дождь и мрак разъярили их, восстановили против одинокого бегущего человека, который, несмотря на их явную враждебность, все же протягивал к ним руки и хватался за них, потому что хотел подняться вверх на гору, туда, где находился облюбованный им приют, сокровищница его мечты, его надежды, его любви. Любым способом, чего бы это ни стоило, должен он был достичь этого убежища и не сомневался, что достигнет, так как был человеком и не видел перед собой другого пути. После долгих лет испытаний, неудач и разочарований, пройдя через тысячу опасностей, спавшись из долгого плена, он спешил проведать сокровище, которое когда-то в лучшие времена припрятал на черный день. Надежда на это сокровище дала ему силы дотерпеть до нынешнего дня. Лишь благодаря этой надежде он не был раздавлен, растоптан жизнью. И теперь важно было одно — не заблудиться, отыскать дорогу к нему и найти клад нетронутым. Уж очень много времени прошло с тех пор, как он принес сюда свое сокровище и зарыл его в землю, в расчете на то, что оно никогда больше ему не понадобится. Пещеру он нашел легко, ему даже не пришлось ее разыскивать. Видно, он с самого начала шел к ней по верному пути. Сердце было его поводырем. Но как только он завидел пещеру, ноги у него подсеклись. Каким-то необъяснимым, сверхъестественным чутьем он понял, что там кто-то есть. Чувство, которое овладело Фарнаузом, не было страхом, но очень походило на страх. Оно также сковывало, угнетало и гасило всякое воодушевление. Фарнаус все же вошел в пещеру, склонившись как пленник, молящий о пощаде и готовый ко всяким неожиданностям. Вошел потому, что должен был войти, даже если бы знал, что на него бросится разъяренная волчица или потревоженная змея обовьется вокруг его шеи, или спрятавшийся здесь разбойник всадит ему в живот кинжал. Распрямившись, он увидел перед собой два желтых огонька. Казалось, заслышав человеческие шаги, дух пещеры внезапно раскрыл глаза. Огоньки вдруг исчезли, и Фарнаус почувствовал сильный удар в грудь. Сперва он не сообразил, что случилось, и подумал, что в темноте наткнулся на стену. Потом он услышал стук копыт, и желтые огоньки мелькнули в другом углу пещеры. Фарнаус успокоился. В пещере укрывалось какое-то безобидное животное. Напуганное появлением непрошеного гостя, оно готово было немедля, не задумываясь, покинуть свое пристанище, если бы только гость догадался хоть на мгновение отойти от выхода и выпустить его наружу. Фарнаус не чувствовал боли, но грудь у него горела все больше и больше, как в детстве, когда он, набегавшись под дождем или после купания в море, возвращался, простывший, домой, И Калука обкладывала его горячими кирпичами, завернутыми в шерстяную шаль. Фарнаус не догадывался, что он загораживает выход из пещеры –